Глава 18. Вылазка отца и Фрэнка увенчалась успехом. Часа через два они вернулись из близлежащей деревни, ведя за узду неказистого на вид, но крепкого крестьянского конягу. Отец с радостью сообщил, что им удалось торговаться, и животину тамошние жители отдали за божескую цену. Покуда они ходили за лошадью, я успела накормить своих новых знакомых нашими немудреными припасами из дорожных сумок и дала каждому по глотку бодрящей травяной настойки, которую, оказывается, не зря взяла с собой в путь. Нотариус Хаксли, его подручный Гилберт и супруга Кэрол не знали, как нас и благодарить. Я успела заметить, что она была на сносях. Под ее добротным шерстяным платьем явно вырисовывался уже довольно крупный живот женщины на последних месяцах. Эта дама располагала к себе. Добродушная на вид, улыбчивая, крепкая толстушка с простым милым лицом. Несмотря на то, что недавно пришлось пережить страшное приключение, она не падала духом, а напротив подбадривала всех добрыми шутками да прибаутками. И выражение умиления не сходило с ее круглого румяного лица. Мужчины немного похлопотали, подымая с земли перевернутую повозку и запрягая в нее купленного конька. Наконец, все было готово для дальнейшего пути. Отец сам вызвался править на козлах, а вся остальная наша компания, как говорится, в тесноте да не в обиде, расположилась в экипаже. Одного места не хватило, и наш благородный Арнольд предложил ехать на запятках, словно господский форейтер. «Нам бы только до города добраться, достопочтенный мэтр», объяснял скрипач нотариусу. Там мы вам обузой не будем, дадим пару представлений, да и пойдем далее странствовать. Наконец, все устроились. Кузнец уселся на козлы, наскоро помолился перед дальним путем своему покровителю, святому Иоанну, стегнул лошадь, и мы тронулись в путь. Дорога была пыльной, а путешествие скучным и утомительным. Повозка с трусящим рысцой коньком двигалась по сельской местности в сторону города, нашей главной цели. Лето было в разгаре, природа радовала яркими красками. Зеленые поля и луга простирались до самого горизонта. В воздухе витал аромат цветов и свежескошенной травы. Погода стояла теплая и солнечная, но не жаркая. Легкий ветерок приносил прохладу, позволяя насладиться путешествием без изнурительной духоты. Небо было ясным, и солнце ярко освещало дорогу, согревая мою беспокойную душу и вселяя надежду. Повозка медленно приближалась к городу, и пейзаж вокруг становился все более оживленным. На полях тут и там работали крестьяне, возделывая урожай. Пастухи призывали стада коров и овец своими звонкими рожками. По пути встречались крупные поселения, окруженные деревянными стенами и каменными башнями. Наконец, ближе к вечеру, повозка подъехала к городским воротам. Они были открыты, и стражники в доспехах проверяли всех въезжающих. К мэтру Хаксли и его домашним вопросов не возникло. Видимо, стражи порядка хорошо знали столь известную в городе персону. А вот мы с музыкантами и отцом вызвали немалое внимание со стороны охраны. «Кто такие? Куда путь держите? Есть ли у вас какие-либо бумаги?» Строго вопросил нашу компанию начальник стражи, тучный человек с красным опухшим лицом, которое без слов говорило о его пристрастии засиживаться за горячительным в тавернах. «Я достопочтенные стражи, новый мастер гильдии оружейников, а со мной моя дочь, единородная, незамужняя девица», почтительно кланяясь, стал объяснять кузнец. «Был я верно подданным барона Готфрида, да его милость мне бумагу для вступления в гильдию справил. Вот, извольте взглянуть». Отец протянул стражу порядка свой документ, вынув из поясной сумки, и тот принялся внимательно его изучать. Вернув бумагу отцу, стражник заявил. «Ослыхивал ли путник, как испокон веку в народе говорится? Добра ты, может, грамота, да не при нас ты писана. Кто его знает, а вдруг бумага твоя фальшивая? Сейчас любой писарь за серебряк такую состряпать может. А отвечать потом мне придется, что бродягу какого-то в городские ворота впустил». «Никак нет, ваша честь». Оправдывался отец. «Господь видит, что бумага — это настоящая, клянусь». «Бог-то, может, и видит», — тут же прервал его начальник городской стражи. «Да нам, грешным, не разглядеть. Ты бы приложил чего к бумаге, а вось и зрение получше станет». Как человек бывалый, кузнец понял намек начальствующего лица. Вздыхая, он полез в свою поясную сумку, порылся в ней и незаметно для окружающих вложил в руку главы охраны крупную монету. Тот сразу повеселел. «Ну что ж, коли так, добро пожаловать в наш город». Только пошлину еще за въезд внести надобно. За тебя, да за дочь твою. Мы люди маленькие, все спутников в доход казны собираем, как королевский закон велит». Отец вздохнул в очередной раз и делать нечего, отдал стражам требуемую сумму. После чего внимание начальника переключилось на троих музыкантов. «Ну а вы, странствующие господа, кто такие будете? Уж точно не крестьяне и не ремесленники. Больно уж подозрительно мне ваша шайка. Уж не за худым ли каким промыслом в город явились?» Арнольд, Фрэнк и Эдуард почтительно поклонились. Как всегда, первым заговорил мой милый скрипач. Мы, о доблестный воин, мирные люди, странствуем по королевству, воспевая рыцарские подвиги до деяния государя нашего доблестного. Всю державу без малого исколесили на своих двоих. Вот и в вашем славном городе намереваемся дать пару представлений. Да и пойдем себе в дальнейшие странствия. Музыкой сладостной мы слух людской услаждаем. До печали разгоняем у добрых людей, как и повелел нашему брату сам Господь. Даже сам царь Давид, как вам известно, весьма искусно на лире играл, так что греха в деяниях наших нету. «А, бродяги и попрошайки!» — захохотал стражник. «Так бы сразу и сказал, а то Эван какую мудреную речь загнул». «Ну, господа музыканты, гоните по золотому за человека, чтоб в город войти. А нет, так ступайте своей дорогой. Без вас тут проходимцев хватает. Небось, бряцая на струнах да распевая глупые песни, больше пожив из добрых людей соберете». Министрели переглянулись и поняли, что выхода у них нет. Они вывернули карманы и вручили корыстному охраннику требуемое. Наконец, начальник стражи велел своим подручным открыть огромные ворота и впустить нас. Когда повозка наша въехала в город, перед глазами моими открылся удивительный вид. Узкие улочки были вымощены камнем, а дома построены из кирпича или дерева. Въезжая в город, я сразу почувствовала волну какого-то мерзкого зловония и вспомнила о реалиях средневековой гигиены. «Отчего тут у вас так пахнет, мэтр Хаксли?» – спросила я своего спутника. «Город, дитя мое, без того нельзя», – добродушно пояснил мне нотариус. «Сама подумай, сколько тут простого народа живет. Да ты не опасайся. Это ближе к окраинам у нас тут помойки плодятся, как грибы. А вот доедем до главных улиц, там такого уже поменьше будет». Мы двигались по довольно оживленным мощеным улицам. Тут и там толклось множество людей. Торговцы продавали свои товары, ремесленники работали в мастерских, а чумазые детишки шумно бегали вокруг. В центре города располагался замок, окруженный рвом с водой. Рядом я заметила готический собор, величественный и красивый. По сравнению с ним, наша деревенская церковь, когда-то так восхитившая меня своей архитектурой, теперь казалась жалкой и убогой. Вокруг собора сновали люди, очевидно, пришедшие на вечернюю мессу. Сказать правду, я была поражена новой, невиданной атмосферой средневекового города. Я понимала, что попала в другой мир, полный тайн и загадок для человека родом из 21 века. Наконец, мы подъехали к жилищу нотариуса, которое находилось в самом центре города. Дом представлял собой двухэтажное каменное здание с просторным внутренним двором и хозяйственными постройками. Фасад был украшен лепниной, колоннами, арками, что придавало ему внушительный и роскошный вид. Все говорило о состоятельности жильцов дома. Высокие окна обеспечивали хорошее естественное освещение и вентиляцию помещений. Двери и рамы были украшены коваными элементами и витражами, добавляя жилью изысканность и уют. Покрытая черепицей крыша защищала дом от непогоды. Внутренний двор был благоустроен и озеленен. Здесь расположились даже маленький фонтанчик, беседки и цветочные клумбы. Высокий каменный забор вокруг дома создавал ощущение уединенности и безопасности. Семейство любезно пригласило нас внутрь, и я с любопытством осматривалась, покуда гостеприимная Кэрол с гордостью демонстрировала свое хозяйство. Первый этаж дома предназначался для хозяйственных нужд и включал в себя кухню, кладовые и помещения для слуг. Второй этаж был жилым и состоял из гостиной, столовой, кабинета и нескольких спален. Мэтр Хаксли уговорил музыкантов остаться на эту ночь его гостями, а на утро уже отправляться по своим делам. По его словам, ночевка на постоялом дворе – удовольствие недешевое, да и время уже позднее. А он свято чтил долг гостеприимства. Нас накормили вкусным горячим ужином, а троица министрелей не отказалась угоститься парой кружек доброго эля. После недолгой беседы за трапезой слуги развели нас по комнатам. Мне досталась уютная спаленка с просторной кроватью и непривычно белоснежным бельем. Утомившись после дорожных приключений, я уснула мгновенно, едва голова коснулась подушки. Утром все мы, бодрые и выспавшиеся, собрались в хозяйской столовой. Нас ждал завтрак, не менее вкусный, чем вчерашний ужин. Откушав, музыканты засобирались на улицу. Им надо было найти место на городской площади для своего выступления. Потом они пообещали еще раз заглянуть к нотариусу и проститься со всеми. После завтрака ко мне подошел отец. «Послушай, дочка, нам надобно с тобой сходить на рынок да запастись припасами. Негоже хозяев объедать, мы ведь тоже не нищие, надо и свою лепту на общий стол вносить. Ты попроси у прислуги большую корзину, а я схожу в комнату за деньгами, да и тронемся». У здешней служанки, добродушной старухи, я раздобылась корзиной, расспросила о дороге на базар, и мы с отцом вышли из дома. К счастью, рынок находился довольно близко к нам. Базар распростерся на торговой площади города и занимал ее почти полностью. Здесь нашим глазам предстали целые груды товаров. Мясные, рыбные, овощные, фруктовые ряды, лотки с пряностями и специями, прилавки с тканями и кожей. Вокруг товаров толпились люди всех сословий. Крестьяне, торговцы, ремесленники, монахи, дворяне и даже благородные дамы, которые придирчиво рассматривали ткани и украшения. Атмосфера на базаре была оживленной и шумной. Торговцы громко зазывали покупателей, предлагая свой товар, а их клиенты азартно торговались, стараясь получить скидку или обменять нужную вещь на что-то другое. Мы с отцом решили начать с овощного ряда. Подойдя к одному из прилавков, он вдруг изумленно застыл, словно громом пораженный. Я проследила за его взглядом. Кузнец в упор смотрел на женщину не первой молодости, лица которой я толком не могла разглядеть. Она выбирала кочаны капусты, оживленно переговариваясь с торговцем. «Что с тобой, батюшка?» – спросила я кузнеца. Отец заметно побледнел, схватил меня за запястье и с волнением произнес, словно сам изумляясь своим словам. «Дочка, ты не поверишь. Это моя первая любовь».